Глава 266. Мне вообще здесь не место. А зачем я здесь? Что мне надо делать? Филмина спросила меня несчастным голосом. Ага, она вообще здесь не нужна. Я сама за все время переговоров не проронила ни одного слова. Похоже, мы обе здесь были не нужны. Ага, точно. Мы с ней обе не нужны. Можем просто раствориться в воздухе, и никто не заметит. Почувствовав, что я не намерена отвечать, Филмина тоже замолчала. Во время переговоров она вела себя тише воды ниже травы. Но даже после завершения переговоров ее присутствие фактически не ощущалось. Похоже, из нее получится талантливый шпион. Филмина была брошена своим парнем, после чего я подобрала ее и занялась ее воспитанием. Но вместо боевых способностей я учила ее тому, что пригодится для сбора и анализа разведданных. Конечно же, она не похожа на кое-какую горничную, поэтому не может оставаться незаметной, когда на нее смотрят в упор. Но она может сделать свое присутствие практически неощутимым. Настолько, чтобы не привлекать к себе внимания. И чтобы о ее наличии просто забыли. В обычное время такое бы явно не сработало бы с теми, кто сейчас находится в данной комнате. Но учитывая то, что все взгляды сейчас прикованы к королю демонов, ей это легко удалось. Так что ее никто из серьезных людей так и не заметил. Мухаха! Эта девушка, которую я тщательно тренировала, будет посильнее их ниндзя. Ниндзя, в смысле Кусама, ушел из комнаты куда-то вместе с Вратхом. Они оба были хорошими друзьями. Так что, наверное, они хотят перекинуться парой слов или что-то вроде того. Я ощутила, что король демонов направляется обратно. Так что послала вампирчика за ними, который вместо того, чтобы заниматься чем-либо полезным, рассматривала из-под лобби всех членов религии божественного мира с таким видом, как будто готова на них наброситься. Если бы я оставила ее здесь, то, я думаю, она бы в них дырку просверлила бы взглядом. В тот момент, когда она покинула комнату, людям, сидящим в комнате, явно стало легче. Таким образом, в тот момент, когда злобный вампирчик покинула комнату, все члены религии божественного мира скрестили свои взгляды на мне. А что же Филмина? Благодаря ее умению «я вообще отсутствую», все взгляды на ней не задерживаются. Отлично. Все эти старички сейчас смотрят на меня. Почему-то я себя чувствую не очень комфортно. Переговоры в этот раз закончились великолепно. Каким-то образом, благодаря действиям короля демонов, все прошло без сучка, без задоринки. Мне просто надо было сидеть и отдыхать. Никогда бы не подумала, что король демонов будет хоть в чем-то полезна. Я думала, что она просто тунеядка. Даже чувствую себя в чем-то обманутой. С другой стороны, благодаря ей мне не пришлось напрягаться. И вот сейчас ситуация стала некомфортной. Если честно, я чувствую себя настолько неприятно, что хочу убраться домой прямо сейчас. Но не могу же я здесь бросить короля демонов и остальных. Без моего умения телепортироваться, для них станет невозможным добраться отсюда до территории демонов. Так что мне надо подождать. Но это ожидание меня раздражает. Король демонов, Вратх, вампирчик, возвращайтесь скорее. Они приперлись. Так и знала. Судя по тому, что они подошли ко мне, наверное, они хотят меня о чем-то спросить. Иначе они бы со своего места и не поднимались бы. Тот, кто обратился ко мне, был самым молодым из них. Думаю, ему чуть больше 30 лет. Поскольку он представлялся во время прошлых переговоров, я более или менее представляю его имя и должность. Он один из генералов, который командует их армией. Это марионетка. Что она такое? Он ткнул пальцем в паучью марионетку, стоящую позади меня. Ах, вот что его заинтересовало. Паук в марионетке был призван королем демонов. И как и говорит название, это монстр из семьи Тератект. Вокруг него скорлупа марионетки, в которую он и заключен. Основное тело паука находится в районе груди и размером с кулак. Паук, находящийся внутри, раскинул свою паутину и, дергая за нее, может заставлять сгибать и разгибать разные части тела. Эта марионетка что-то вроде панциря у краба. Паук-марионетка находится под контролем короля демонов. По уровню силы близок к королеве Тератектов. Средние физические показатели находятся в районе 10 тысяч единиц. Сильнее арха Тератекта. В тот раз, когда я дралась с королем демонов до моего вознесения, она призвала таких 10 штук. И они мне морду набили без всяких проблем. Возможно, они и пауки-марионетки, но в прошлый раз их внешний вид не был так похож на человека. скорее на что-то вроде манекена из магазина. Но поскольку они выглядели так отстойно, я произвела их переделку, благодаря чему они и приняли текущую форму. Шарниры, которые раньше торчали на виду, стали скрыты внутри, благодаря чему место крепления и не сразу различишь. Лицо теперь выполнено со всем вниманием к деталям, настолько, что она даже умеет моргать, хотите верьте, хотите нет. Мало того, ее голосовые связки были переработаны, что позволило ей даже разговаривать. Такой паук-марионетка незаменим в хозяйстве. Способен как выполнять работу по дому, так и сражаться, что вам на тот момент будет нужнее. Если честно, мне кажется, что я немного увлеклась. Хотя физические показатели не поменялись, просто она стала выглядеть более похожей на человека. Поскольку шарниры позволяют теперь двигаться более точно, это позволило выполнять работу, связанную с мелкой моторикой. Благодаря чему стало возможно использовать ее для приготовления пищи и шитья, что ранее для нее было невозможно. Это даже пугает, поскольку она умеет больше, чем какая-нибудь человеческая женщина. «Я под вид демона второтект-марионетка. Меня зовут Аэл. Следуя приказу госпожи Ариэль, я буду вам прислуживать. В течение этого времени вы можете использовать меня на полное ваше усмотрение. Буду счастлива вам помочь». Как видите, она даже говорит идеально. Даже при моем отсутствии на месте она сможет представиться и сама. «Великолепно!» «А? Получается, что я тут вообще не нужна? Я тут, получается, извозчиком работаю?» Внимание людей из религии божественного мира переключилось на марионетку Аэль, а затем вернулась король демонов и остальные. Так что мы с Филминой снова стали незаметны. Это само по себе неплохо, но как-то странно.